Глава восьмая. Мы сидели за маленькими столиками. Между всеми нами установлена тесная связь. Мы представляем одну большую семью. Мадам Йети Купфер звонит в серебряный колокольчик, и на сцену выходят совершенно голые женщины. Воцаряется тишина, свет потухает, стулья сдвигаются. Публика смотрит на подмостки. Девушки молоды, и их стройные члены покрыты пудрою. Танцуют они плохо, склоняются и выпрямляются в такт мелодии, каждая по своему личному усмотрению. Среди них, их 10, обращает на себя мое внимание худощавая невысокая особа, имеющая едва скрытые пудрою веснушки и испуганные голубые глаза. Ее тонкие ноги кажутся хрупкими, ее движения неуклюжи и робки. Руками она тщетно старается прикрыть свои груди, маленькие и острые, и постоянно дрожащие, как молодые зябнущие зверьки. Затем снова мадам Йети звонит в свой серебряный колокольчик, танец прекращается, топер заканчивает бравурную трелью, подается свет, и тела девушек равномерно отступают на полшага назад, как будто бы их наготу раскрыл только что зажегшийся свет. Они поворачиваются, чтобы гуськом уйти со сцены. Мадам Йети зовет. «Тоня!» Спустилась Тоня, маленькая девушка в веснушках. Мадам Йети Купфер покинула стойку бара и спустилась к нам, как из облаков. Она распространяет вокруг себя сильный запах духов и ликеров и представляет девушку собравшимся. «Мадемуазель Тони, наша новенькая!» «Великолепно!» — воскликнул один господин. «Это был некто господин Каннер, фабрикант анилина, как пояснил мне Глянц». «Тонька!» — сказал он, прищелкнул в довольном настроении большим и указательным пальцами, протянул левую руку и стал искать бедра девушки. «Куда же девались девушки?» — кричит Яков Штреймер. «И что это вообще за манера прислуживать? Тут сидят господа Нейнер и Ансельм Швадрон, и с ними обходятся, не скажу как...» Игнатий неслышно проскользнул по зале и, вернувшись с 5 голыми девушками, распределил их по 5 столам. Мадам Купфер сказала: «На стольких гостей мы не рассчитывали». Ансельм Швадрон и Филипп Нейнер, фабриканты, одновременно встали, подозвали к себе 2 девушек и заказали шампанского. Вошел новый гость, встреченный всеми громким криком. Девушки казались забытыми. Они сидели на небольших стульях, подобно изброшенной верхней одежде. Гость восклицает: «Бломфельд сегодня в Берлине!» «В Берлине!» — повторяют все. «Когда он приезжает?» — вопрошает фабрикант анилина Каннер. «Он может прибыть каждый день!» — отвечает новоприбывший. «И как раз теперь моим рабочим угодно бастовать», — заявляет Филипп Нейнер, немец. Это высокого роста рыжевато-светлый блондин с воловьей шеей и круглым жирным детским лицом. «Пойдите на соглашение, Нейнер», — восклицает Каннер. 20% надбавки для семейных?» — спрашивает Нейнер. «А вы в состоянии заплатить такие деньги?» «Я плачу прибавку за каждого новорожденного», — ехидно отвечает Каннер. «И с тех пор моих рабочих посетила благодать насчет детей. Всем своим врагам я желаю таких плодовитых рабочих. Парни сами себя обижают. Это я вечно проповедую им. Но рабочий из-за 2% надбавки к содержанию теряет рассудок и готов наготовить мне кучу детей». «Но и вы готовы сделать ему то же», — заявляет Штреймер спокойно. «Фабрикант не комиссионер по продаже домов. Заметьте себе это», — бурчит Филипп Нейнер. Когда-то он служил в гвардии, вольно определяющимся. «Это дуэлянт», — заявляет Глянц. «Больше, чем фабрикант», — говорит Штреймер. «Но здесь не Пруссия». Игнатий врывается в залу, держа в руках телеграмму. Он любуется любопытствующим молчанием всего общества в течение 2-3 секунд, Затем он говорит тихо, еле внятно. «Депеша от господина Бломфельда. Он приезжает в четверг и заказывает номер 13-й». «13-й. Бломфельд суеверен», — поясняет Каннер. «У нас имеются только номера 12-й А и 14-й», — говорит Игнатий. «Нарисуйте 13-й», — замечает Яков Штреймер. «Колумбово яйцо! Браво, Штреймер!» — восклицает в примирении Нейнер и протягивает Штреймеру руку. «Я комиссионер по продаже домов», — отвечает тот и прячет руку в карман брюк. «Прошу без ссор», — кричит Каннер, — «раз едет Бломфельд». Я отправляюсь на 7-й этаж. Мне внезапно представляется, что я непременно встречу Стасю. Гиршфиш выходит из комнаты со своим ночным горшком. «Бломфельд едет! Вы этому верите?» Я уже не слушаю его.